Уже при первом знакомстве с городом, когда Иосиф вместе с измаильтянами направился с пристани на постоялый двор, находившийся в самой глубине городского лабиринта, это присловие подтвердилось множеством впечатлений. На Иосифа и на его спутников никто не глядел, ибо чужеземная внешность была здесь обычным явлением, а его вид был не настолько диковинным, чтобы привлечь внимание. Тем удобнее было смотреть ему самому, и разве лишь опасение, что такой натиск широкого мира смутит его религиозную гордость и заставит его оробеть, придавало его глазам некоторую сдержанность. Чего он только не увидел по дороге от пристани к подворью. Какие чудесные товары текли из лавок, как кишели улицы Адамовыми детьми самых разнообразных пород и званий. Казалось, что все население Уазе вышло на улицы и зачем-то движется из одного конца города в другой, туда и обратно. В толпе коренных жителей виднелись лица и одежды всех четырех стран света. У самого причала образовалась толчья вокруг нескольких эбеново-черных мавров с невероятно выпеченными припухлостями губ и страусовыми перьями на головах. Мужчин и зверооких женщин с похожими на бурдюки грудями и смешными детьми в заплечных корзинах. Они вели на цепях отвратительно завывавших пантер, передергивающихся на четвереньках павианов. Были у них и жирафы, спереди высотой с дерева, а сзади всего лишь с лошадь, и борзые собаки. А под золотыми покрывалами эти мавры несли предметы, ценность которых, несомненно, соответствовала такой оболочке, по-видимому, из золота или слоновой кости. Это, как узнал Иосиф, явилось зданию одной из посольств страны Куш, что находилось за страной Вевет, к югу от нее, в далеком верховье реки, но посольство маленькое, внеочередное и дополнительное, отправленное попечителем южных стран, кушским наместником и князем, в надежде порадовать сердце фараона и расположить его сердце таким неожиданным даром к нему, князю, дабы его величество не вздумалось отозвать наместника и заменить его одним из своих приближенных, которые прожужжали ему уши просьбами о доходном месте и вели против сидевшего на этом месте князя заушительские речи в утренних покоях царя. Любопытно было, что глазевший на посольство голландский люд, вплоть до уличных мальчишек, потешавшихся над длинной, как пальма, шеей жирафы, отлично знал всю подоплеку этого спектакля и озабоченность наместника, и заушательские речи в утренних покоях, и в присутствии Иосифа и измаильтян отпускал громкие критические замечания на этот счет. «Жаль, — думал Иосиф, — что из-за такой холодной осведомленности их радость по поводу этого яркого зрелища лишается непосредственности и чистоты. Но, быть может, именно поэтому она приобретает особую остроту», — предположил он тут же и с удовольствием ловил каждое слово, считая полезным наматывать на уши такие интимные подробности здешнего быта, как боязнь кушского принца потерять свою должность, заушательство придворных, любовь фараона к приятным неожиданностям. Такое знание укрепляло чувство собственного достоинства и прогоняло робость.